Вся одежда, какую вам придется изготовить, будет с защитным слоем. Выдержит меч, копье, только лоб постарайтесь не подставлять. — Лихо, — сказал Сварог. — У меня создалось впечатление, что Гаудин беспокоится, а? — Вы бы на его месте не беспокоились? — Брагерт, — сказал Сварог, — есть что-то, что Гаудин от меня в этом деле скрывает. «Ничего конкретного права», — ответил Брагерт почти сразу же. «Слово дворянина». «Не считаете же вы нас настолько подлыми?» «Не считаю», — сказал Сварог, — «но не могу отделаться от ощущения, будто от меня что-то скрывают». Брагерт досадливо поморщился, глянул на часы, на дверь каюты, слегка понизил голос. «Я бы это назвал иначе. Вас не во все посвящают. По-моему, это логично и вполне объяснимо. И есть чисто человеческие принципы. Вам самому было бы приятно сознаться кому-то в слабости? Ну, не слабости, не знаю, как назвать. Я знаю, — сказал Сварог. Как бы тут дипломатичнее. Рубите мне голову, но я убежден, что налицо некоторые расхождения между декларируемым могуществом и реальностями». Ему показалось, что Брагерт вздохнул словно бы облегченно. — Я-то ожидал больших ересей, лорд Сварог. — Ну да. — Ну и что? Любое государство во все времена чуточку преувеличивало свои возможности, и сановники это любили, и отдельно взятые ведомства от конюшенного до военного. Речь, правда, не о могуществе. Что касается военной, технической и научной мощи, во всем этом мы неизмеримо превосходим землю. Другое дело, что возможности восьмого департамента чуточку пониже декларируемых. И еще... Мы частенько сталкиваемся с тем, чего не понимаем и не знали прежде. Это не столь уж великая тайна, известная многим и на небесах, и на земле. Вы ведь это хотели услышать? Ну и услышали. Изменилось что-то в вашем отношении к нам или к миру? Нет, пожалуй, сознался Сварог. Ну вот видите. Он отвел взгляд, машинально покосился на дверь каюты. Скажу больше. Несколько дней назад наши средства постоянного слежения зафиксировали ночью над Равенной крайне любопытное явление. Одно из тех явлений, что недоступно взору непосвященного и фиксируется лишь особыми приборами. С вашего позволения, я не буду подробно описывать его суть, слишком сложно и по-ученому заумно, скажу коротко. Имело место применение неизвестной нам черной магии. А дальше? Нет никакого дальше. Такие вещи случаются, хоть и крайне редко. Явления фиксируют, регистрируют, описывают, и начинается долгое, нудное расследование. Иногда оно завершается успехом, иногда так и не удается отыскать концов. Мы многое забыли и многое утратили. Как писала Сверус, портной над нами подшутил, оставив ножниц след. И вот природы дивных сил как будто вовсе нет. А они есть, только мы разучились их опознавать, не говоря уж о том, чтобы пользоваться ими. Его лицо стало задумчивым и грустным. Знаете, лет 15 назад случился интересный инцидент. В магистериуме испытывали новое устройство для исследования космоса. Какой-то чертовски сложный телескоп, не оптический, на ином принципе. И один их молодой магистр, забавы ради, навел его на Талар и увидел совершенно другой мир. Иные континенты, моря, города. До сих пор не улеглись страсти. Никто не понимает, что, собственно, он видел и что это за мир. А повторить эксперимент так и не удалось. Шла настройка. Аппаратура работала в самых причудливых режимах. Записи не велось. В конце концов, наши ученые-мужи ради вязчего спокойствия постановили считать, что имели дело с иллюзией, созданной настраиваемой аппаратурой. Электронный мираж. Ну, такие тоже бывают. Правда, магистру этот случай сломал всю карьеру. Он не успокоился, бросил все прежнее, стал сущим анахоретом, до сих пор пытается воспроизвести условия эксперимента, ни о чем другом и думать не хочет.